Москва. Прибрежная страна на северо-западном краю Южной Америки, на расстоянии половины земного шара от Гонконга. Эквадор находится в самой середине всего. Недаром ее название переводится как «Республика Экватора». Многие мои соотечественники резонно заметят, что это очень маленькая страна, а некоторые даже в состоянии вспомнить, что она исторически считалась угнетаемой. Я вынужден упрекнуть их в невежестве, если они думают, что и сейчас Эквадор — это тихая провинция. Когда в 2007 году Рафаэль Корреа стал президентом страны на подъеме так называемого демократического социализма, вслед за лидерами, победившими на выборах в конце 90-х и начале 2000-х в Аргентине, Бразилии, Парагвае и Венесуэле, он поднял страну на гребень политических мер по противодействию американскому империализму. Одной из таких мер, учитывая, что по роду своей деятельности Корреа экономист, было объявление национального долга противозаконным. Фактически, он был расценен как одиозный долг, начисленный по вине деспотического режима и вследствие деспотической торговой политики. Уплата одиозного долга неприемлема. Этим заявлением Корреа освободил народ от экономического рабства, длившегося десятилетия, хотя и завел немало врагов в финансовых кругах, которые в немалой степени содействовали внешней политике США. Эквадор, по крайней мере, в 2013 году, сохранял тяжело доставшуюся веру в институт политического убежища. Как известно, посольство Эквадора в Лондоне при президенте Корреа стало пристанищем и укрытием для Джулиана Ассанжа, основателя Wikileaks. У меня не было желания жить при посольстве, возможно, потому что я уже работал в одном. Но мой гонконгский адвокат согласился, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, Эквадор – самая подходящая страна для предоставления политического убежища, меньше всего запуганная гневом гегемона, который хозяйничал в этом полушарии. Моя растущая ад-хок команда адвокатов, журналистов, технических специалистов и активистов поддержала это решение. Ад-хок – специально для этого, по особому случаю, латынь. Вся моя надежда была добраться до Эквадора без приключений. Так как мое правительство намеревалось привлечь меня в рамках закона о шпионаже, я таким образом обвинялся по политической статье, то есть в таком преступлении, жертвой которого считается государство, а не отдельная личность. Согласно международному гуманитарному праву, те, кому выдвинуто обвинение такого рода, обычно освобождаются от экстрадиции, поскольку обвинение в политических преступлениях чаще бывает авторитарной попыткой подавить допускаемое законом инакомыслие. В теории это означает, что дующие в свисток разоблачители нуждаются в защите от экстрадиции практически везде. На практике, конечно, это бывает редко, особенно когда пострадавшей стороной себя мнит правительство Америки, которая на словах стремится содействовать демократии за рубежом, а на практике имеет при себе тайный эскадрон частных летательных аппаратов, предназначенных для таких противозаконных экстрадиций, как похищение. Моя группа поддержки обратилась к властям по всему миру, от Исландии до Индии, осведомляясь, будут ли они поддерживать запрет на экстрадицию тех, кто обвиняется в политических преступлениях, и будут ли они вмешиваться в мое возможное путешествие. Вскоре стало очевидно, что даже самые передовые демократии боятся навлечь на себя гнев правительства США. В частном порядке они выражали сочувствие, но не изъявляли желания предложить даже неофициальные гарантии. В сухом остатке оставался вариант лететь через страны, которые не экстрадируют политических беженцев, и при этом таким рейсом, который не пересекает территорию страны, сотрудничающей или имевшей совместные оборонные проекты с США. Один чиновник, кажется, из Франции, сказал, что шансы мои значительно повысились бы, если бы я имел «Лассе-Пассер», признанный Организацией Объединенных Наций документ для проезда в одну сторону, выдаваемый для обеспечения безопасного проезда беженцам для пересечения границ. Но как его получить? Легче сказать, чем сделать. О моей судьбе узнала Сара Гаррисон, журналист и редактор WikiLeaks. Как только новость о разоблачении глобальной системы массового слежения разразилась в Америке, она немедленно вылетела в Гонконг. Имея большой опыт работы с WikiLeaks и зная о судьбе Джулиана Ассанжа, она хотела помочь мне найти самое надежное в мире убежище. Имелись у нее и связи в юридическом сообществе Гонконга. Люди долго приписывали эгоистические мотивы желанию Ассанжа оказать мне помощь. Но я верю, что он больше всего желал одного — помочь мне избежать задержания. Лишний раз доставить неприятность правительству США для него дополнительный бонус, но никак не самоцель. Это правда, что Ассанж эгоистичен, тщеславен, непостоянен и даже бывает грубоват. После резких расхождений, всего через месяц после начала переписки, я больше ни разу не вступал с ним в контакт. Он искренне считает себя борцом в исторической битве за общественные права, в которой он готов на все, чтобы одержать победу. Именно по этой причине я считаю, что низводить его мотивы до минутной блажи или саморекламы ошибочно. Для него, на мой взгляд, гораздо важнее была сама возможность получить пример противоположной истории с Челси Мэннинг, чей 35-летний тюремный приговор стал беспрецедентным чудовищным уроком для разоблачителей по всему миру. Хотя я никогда не буду и никогда не был источником для Ассанжа, мой случай помог ему исправить зло. Он ничего бы не мог поделать в случае с Мэннинг, но казалось, что при содействии Сары он настроен сделать все, чтобы спасти меня. Несмотря на все это, вначале я опасался вмешательства Сары. Но Лора сказала, что та серьезный, компетентный и, самое главное, независимый человек. Она одна из немногих в WikiLeaks, кто посмел в открытую не согласиться с Ассанжем. Несмотря на все предосторожности, я был в трудном положении, но, как сказал однажды Хемингуэй, лучший способ узнать, можете ли вы доверять кому-то, это доверять ему. Лора предупредила меня о приезде в Гонконг Сары только за день до того, как она общалась со мной на зашифрованном канале, что тоже было всего за день или за два, как я встретился с ней лично. Если я сейчас немного путаюсь в датах, вы должны меня простить. Один сумасшедший день сменялся другим. Сара была настоящим ураганом с момента ее прибытия в Гонконг. Хотя она не была юристом, ее познания оказались очень глубокими в том, что я назвал бы межперсональными и неофициальными нюансами обхода экстрадиции. Она встретилась с местными правозащитниками, и я был глубоко впечатлен ее темпами и ее контактами. Благодаря ее связям в WikiLeaks и чрезвычайной смелости консула Эквадора в Лондоне Фиделя Нарвеза, они вдвоем сумели получить Лассе-Пассер на мое имя. Этот документ, который, как предполагалось, приведет меня в Эквадор, был оформлен консулом в срочном порядке, так как у нас не было времени, чтобы ждать формального одобрения правительства в Эквадоре. Времени не было, Сара наняла микроавтобус, чтобы ехать в аэропорт. Так мы с ней встретились, на ходу. Я был бы рад сказать, что знакомство началось с изъявления мной благодарности, но вместо этого я спросил, когда ты последний раз спала? Сара, как и я, выглядела измотанной и растрепанной. Она засмотрелась в окно, словно подыскивая ответ, а потом покачала головой. Не помню. Мы оба подхватили простуду, и наш осторожный разговор перемежался кашлем и чиханием. Как она объяснила, она хотела помочь мне по зову собственной совести, а вовсе не по требованию работодателя. Было ясно, что ее действия были продиктованы не столько дикой оппозицией Ассанжа к центральной власти, сколько ее собственным убеждением, что слишком многое в современной журналистике скорее служило правительству, чем боролось с ним. Мы примчались в аэропорт, зарегистрировались и прошли паспортный контроль для первого из запланированных трех рейсов. Все это время я ждал, что она попросит у меня что-либо, хоть что-нибудь, типа сделать заявление в поддержку Ассанжа или его организации, но она ничего не просила от меня, хотя бодро придерживалась мнения, что я свалял дурака, доверив конгломератам средств распространения информации охранять ворота между публикой и правдой. За эту честность, как и за многое другое, я буду вечно восхищаться Сарой. Мы отправлялись в Кито, столицу Эквадора, через Москву, Гавану и Каракас по одной простой причине. Это был единственный доступный нам безопасный маршрут. Из Гонконга не было прямых рейсов на Кито, а все остальные пересекали воздушное пространство США. Пока я переживал о длительной стоянке в России, у нас будет больше 20 часов перед вылетом рейса на Гавану, мой наибольший страх касался последующего этапа пути, так как рейс из России на Кубу предполагал перелет через воздушное пространство, контролируемое НАТО. Меня не особо радовало, что мы будем пролетать над такой страной, как Польша, потому что на моей памяти она делала все, чтобы угодить правительству США, включая размещение секретных тюрем ЦРУ, где мои бывшие коллеги по ведомству проводили с заключенными усиленные допросы. Очередной эвфемизм эпохи Буша, к слову, пытка. Я надвинул на глаза шапку, чтобы меня не узнали, а Сара оглядывалась по сторонам. Она взяла меня за руку и провела к воротам, где мы ждали посадки. Последний пункт, где она может повернуться и уйти. «Ты не обязана делать это», — сказал я. «Чего? Охранять меня вот так?» Сара напряглась. «Давай внесем ясность», — сказала она, когда мы вошли в самолет. «Я не охраняю тебя. Я здесь для того, чтобы постороннему было сложнее вмешаться и убедиться, что кое-кто держится нормально». «Так ты мой свидетель», — сказал я. Она усмехнулась. «Кто-то же должен быть последним, кто видел тебя живым. Этим последним могу быть я». Хотя три пункта, где нас наиболее вероятно могли бы остановить, регистрация, паспортный контроль и ворота были позади, в самолете я не чувствовал себя в безопасности. Я не хотел расслабляться. Я сел у окна, Сара рядом, загородив меня от других пассажиров через проход. Прошла целая вечность. Двери салона закрылись, трап отъехал, и, наконец, мы тронулись. Но перед тем, как самолет вырулил на взлетную полосу, он вдруг резко остановился. Я стал нервничать. Опустив поля шляпы до самых очков, я напрягся, ожидая услышать звук сирен и увидеть голубые вспышки. Опять я играл в эту игру. Ждать. Играл снова и снова, и ожиданию не было конца. Наконец самолет снова пришел в движение и сделал поворот. И тут я заметил, что мы просто стоим в очереди на взлет. Моя уверенность росла по мере того, как самолет набирал высоту. Но еще трудно было поверить, что я вне опасности. Уже в воздухе я перестал судорожно сжимать пальцами бедра и решил поискать свой кубик Рубика в сумке. Но я знал, что нельзя, ничто не вызвало бы больше подозрений. Поэтому я снова сел, откинулся назад и снова натянул на глаза свою шляпу, поглядывая на видеоэкран, вмонтированный в спинку кресла прямо передо мной, где был обозначен пикселями наш маршрут через Китай, Монголию и Россию. Ни одна из этих стран не имела ни малейшего желания угождать Госдепу США. Но, с другой стороны, я не мог предсказать, как поступит российское правительство, когда мы приземлимся, после того, как нас потащат на осмотр, где найдут только вычищенные ноутбуки и пустую сумку. Что, как я надеялся, поможет нам в таком случае, это то, что за мной наблюдал весь мир, а мои адвокаты и юристы Wikileaks следили за нашими передвижениями. И только раз, когда мы вошли в воздушное пространство Китая, я догадался, что не смогу успокоиться, пока открыто не задам Саре этот вопрос. «Почему ты мне помогаешь?» Она понизила голос, словно хотела приглушить свои эмоции, и сказала, что хочет для меня хорошего исхода. Она не пояснила, что имела в виду, и я мог только ловить в ее ответе нотки доверия и уважения. Я успокоился и, по крайней мере, смог немного поспать. Мы приземлились в Шереметьево 23 июня, думая, что останемся там на сутки. Но время ожидания растянулось на 6 лет. Изгнание — бесконечное время ожидания. В разведке, и особенно в ЦРУ, ты много тренируешься не попадать впросак на таможне. Нужно продумать одежду, поведение, позаботиться о вещах в сумках и карманах, о том, что о себе говорить. Твоя сверхзадача — быть самым скучным в очереди, с идеально незапоминающимся обликом. Но все это не имеет значения, если твое имя гремит в новостях. Я вручил свою синюю книжечку, похожему на медведя, парню в кабинке на пограничном контроле, который пробежал ее глазами и перелистал страницы. Я хорошо помнил, сколько времени это длилось с людьми, стоявшими в очереди перед нами. С нами это было намного дольше. Парень взял свой телефон и что-то проворчал по-русски, как тотчас же, слишком быстро, появились два сотрудника охраны в костюмах. Они, должно быть, уже ждали нас. Тот, что шел впереди, взял мою книжечку у парня из кабинки и наклонился ко мне. «У вас проблема с паспортом», — сказал он. «Пожалуйста, пройдемте». Сара немедленно вступилась за меня и обрушила на них свой быстрый, бурный английский. «Я юрист-консультант по правовым вопросам, я всегда его сопровождаю, я иду с вами, согласно...» Но прежде чем она успела процитировать соответствующие пакты ООН и Женевские соглашения, сотрудник поднял руку и взглянул на очередь. «Хорошо, вы тоже пройдите», — сказал он. Я даже не уверен, понял ли он ее слова. Было ясно, что он просто не хотел сцены. Двое сотрудников охраны быстро провели нас в место, которое, как я думал, будет специальным помещением для вторичного осмотра. Но вместо этого оно оказалось стильным бизнес-залом Шереметьево для пассажиров бизнес-класса и первого класса, где на роскошных креслах сидели несколько расслабленных пассажиров. Нас с Сарой провели мимо них, затем вниз в большой холл и затем в своего рода конференц-зал, где вокруг большого стола сидели мужчины в серых костюмах. Их было с полдюжины или около того, все с армейской стрижкой. Один сидел в стороне, держа в руках ручку. Вероятно, стенографист, своего рода секретарь, как я понял. Перед ним была папка с листами пищи и бумаги. На обложке папки была монохромная эмблема. И мне не нужно было знать русский, чтобы понять, это меч и щит, символ главного ведомства российской разведки, ФСБ. Как и ФБР в Соединенных Штатах, ФСБ уполномочено не только шпионить и расследовать, но и производить аресты. На центральном месте за столом сидел человек постарше, в более дорогом костюме, чем у остальных, с белой сединой, сиявший, словно ореол его власти. Он жестом пригласил меня и Сару сесть напротив, внушительным взмахом руки и улыбкой обнаружив бывалого сотрудника агентурной разведки, или как там их называют в России. В разведслужбах всего мира есть такие типажи, прирожденные актеры, которые пробуют различные эмоциональные ключи, пока не получат от тебя нужные им реакции. Он кашлянул и выдал мне на приличном английском то, что в ЦРУ называют «холодной подачей». Это когда вам фактически делают предложение от имени разведслужбы другого государства, суть которого — переходите к нам и работайте с нами. В обмен на сотрудничество иностранцам они сулят всевозможные блага, от пачек денег до обещания вытащить из тюрьмы, а на деле могут обмануть или вовсе организовать заказное убийство. Ловушка в том, что иностранцы всегда ждут равноценного или лучшего в обмен. Это, на первый взгляд, ясная и недвусмысленная сделка никогда не совершается так, как оговаривается в начале. Даже странно, что это называется «холодной подачей», потому что тот, кто затевает игру, начинает обычно тепло, с улыбочкой, шуточкой, с проникновенными словами. Я знал, что его надо срезать. Если иностранных офицеров разведки не срезать сразу, то потом не имеет значения, когда ты дашь им решительный отпор, потому что они успеют разрушить твою репутацию, просто дав просочиться записям, где ты размышляешь над этим. Как только этот человек принес нам извинения за доставленные неудобства, я подумал о спрятанных записывающих устройствах и постарался подбирать слова очень тщательно. «Послушайте, я понимаю, кто вы и что здесь происходит», — сказал я. «Пожалуйста, позвольте мне ясно выразить то, что я не имею намерения сотрудничать с вами. Я не собираюсь сотрудничать ни с одной разведывательной службой. Я не хочу никого оскорбить, но такого разговора у нас не выйдет. Если вы хотите проверить мою сумку, то она здесь», — я указал себе под стул. «Но я уверяю вас, в ней нет ничего, что могло бы вас заинтересовать». Пока я говорил, лицо мужчины меняло выражение. Он притворялся, что глубоко ранен моими словами. «Нет, мы бы никогда не стали этого делать», — сказал он. «Пожалуйста, верьте нам. Мы хотим только помочь вам». Сара кашлянула и вступила в разговор. «Это весьма любезно с вашей стороны, но я надеюсь, вы понимаете, что все, что мы хотим, это продолжить наш транзитный рейс». На краткий миг поддельное сочувствие мужчины сменилось раздражением. «Вы его адвокат?» «Я его юридический консультант», — ответила Сара. Мужчина обратился ко мне. «Так вы приехали в Россию не для того, чтобы остаться в России?» «Нет». «А могу я вас спросить, куда вы пытаетесь уехать? Каково ваше место конечного назначения?» «Кито, Эквадор, через Каракас и Гавану», — сказал я, хотя знал, что мой ответ ему известен заранее. Он наверняка имел копию моего маршрута, поскольку мы с Сарой летели из Гонконга на самолете Аэрофлота, флагмана российских авиалиний. До этого момента мы с ним разговаривали по одному и тому же сценарию разведки, но вдруг разговор резко свернул в сторону. «Вы разве не слышали?» — спросил он. Он смотрел на меня так, как будто принес скорбную весть о смерти кого-то из моих родственников. «Боюсь вас огорчить, но ваш паспорт объявлен недействительным». Это было настолько неожиданно, что я стал заикаться. «Простите, но я не верю». Мужчина наклонился вперед над столом и сказал: «Нет, это правда. Поверьте, это решение вашего министра Джона Керри. Ваш паспорт аннулирован вашим правительством, а служба авиалиний получила инструкцию не дать вам вылететь». Я был уверен, что это трюк, но не совсем понимал, с какой целью. «Прошу, одну минуту», — сказал я. Но прежде чем я повернулся к Саре с вопросом, она выхватила из сумки ноутбук и стала подключаться к Wi-Fi аэропорта. «Конечно, проверьте», — сказал мужчина и, повернувшись к коллегам, стал мило болтать с ними по-русски, как будто бы он вообще никуда не торопился. Об этом сообщали на всех сайтах, которые открыла Сара. Как только прошла новость, что я покинул Гонконг, Государственный департамент США объявил, что аннулировал мой паспорт. Это аннулировало и мои билеты, пока я был в воздухе. «Это правда», — сказала Сара, тряхнув головой. «Так что вы будете делать?» — спросил мужчина, обойдя стол и направляясь к нам. Прежде чем я показал эквадорский пропуск беженца, гарантировавший безопасный перелет, Сара сказала: «Простите, я должна посоветовать мистеру Сноудену больше не отвечать ни на какие вопросы». Мужчина указал на меня и сказал: «Идите сюда». Он жестом указал окно в дальнем углу конференц-зала. Я прошел к окну, встал рядом и выглянул. Тремя или четырьмя этажами ниже была улица. И на ней самая большая толпа из всех, что я видел. Многочисленные репортеры держали наготове камеры и микрофоны. Зрелище было впечатляющее, возможно, срежиссированное ФСБ, возможно, нет, а может быть и так, и так. Почти все в России и так, и так. Но, по крайней мере, сейчас я понял, зачем нас с Сарой привели в эту лаунж-зону, именно в этот конференц-зал. Я отошел к своему стулу, но садиться не стал. Мужчина отвернулся от окна и посмотрел на меня. «Жизнь для человека в вашей ситуации может быть очень трудной, если в ней нет друзей, способных помочь». Слова его стали звучать тягуче. «Вот оно, начинается. Прямое переманивание», — подумал я. «Если есть какая-то информация, наверное, вы поделитесь с нами, чем сможете?» «Мы справимся сами», — сказал я. Сара стояла рядом. Мужчина вздохнул, он что-то пробубнил по-русски, его товарищи встали и покинули помещение. «Надеюсь, вы не пожалеете о вашем решении», — сказал он мне. Потом отвесил легкий поклон и удалился. И вошли двое из администрации аэропорта. Я потребовал, чтобы мне разрешили пройти к выходам на гаванский рейс, но они меня проигнорировали. Я вытащил эквадорский пропуск и помахал им, но они проигнорировали и это. В общей сложности мы пробыли в западне аэропорта 40 библейских дней и 40 ночей. В течение этих дней я подал прошение в 27 стран о предоставлении мне политического убежища. Ни одна не захотела противостоять американскому давлению, причем одни страны отказали наотрез, другие объявили, что они не имеют возможности даже рассмотреть мое прошение, пока я не прибуду на их территорию, трюк, который мне был не под силу. В конечном итоге единственным главой государства, ответившим на мои просьбы с сочувствием, был король бургеров, Бургер Кинг, который ни разу не отказал мне в опере с помидором и луком. Вскоре мое присутствие в аэропорту превратилось в глобальный спектакль. Рано или поздно Россия столкнулась с большой неприятностью. 1 июля президент Боливии Эва Моралес, принимавший участие в форуме стран-экспортеров газа GECF, вылетал из Внуково, другого международного московского аэропорта, на самолете, принадлежащем Боливии. Правительство США, предполагая, что я мог быть на борту в силу выраженной президентом Моралесом солидарности, надавило на правительство Италии, Франции, Испании и Португалии, чтобы те отказали пропустить самолет в их воздушное пространство и добились, что он вынужден был повернуть в Австрию. Там ему не разрешили взлет, обыскали и разрешили продолжать полет, только когда не обнаружили меня на борту. Это было вопиющим нарушением суверенитета, заслужившим порицание ООН. Для России происшествие стало оскорблением. Получилось, что она не сумела гарантировать высокому гостю безопасный перелет на родину. И это убедило и Россию, и меня, что каждый рейс, на котором Америка заподозрит мое присутствие, подвержен тому же риску, что его повернут обратно и задержат, не давая вылета. Российское руководство, должно быть, решило, что лучше избавиться от меня и толп репортеров, осаждавших главный аэропорт страны. 1 августа мне было предоставлено временное убежище. Нам с Сарой позволили покинуть Шереметьево, но в результате только один из нас летел домой. Время, проведенное вместе, сделало нас друзьями на всю жизнь. Я всегда буду благодарен ей за недели, которые она провела со мной, за ее порядочность и стойкость.